подлинные Соловки, даже не по скитам, где после увезенных социалистов учредились рабочие командировки, а на лесоразработках, на дальних промыслах. Но именно о тех дальних глухих местах сейчас труднее всего что-нибудь узнать, потому что именно те-то люди и не сохранились. Известно, что уже тогда осенью не давали просушиваться, зимой по глубоким снегам не одевали, не обували, а долгота рабочего дня определялась уроком. Кончался день рабочий тогда, когда выполнен урок, а если не выполнен, то и не было возврата под крышу. И тогда уже открывали новые командировки тем, что по несколько сот человек посылали в никак не подготовленные необитаемые места. Но, кажется, первые годы Соловков и рабочий гон, и задания надрывных уроков вспыхивали порывами в переходящей злости. Они еще не стали стискивающей системой. На них еще не оперлась экономика страны, не утвердились пятилетки. Первые годы у Слона, видимо, не было твердого внешнего хозяйственного плана, да и не очень учитывалось, как много человека дней уходит на работы по самому лагерю. Потому с такой легкостью вдруг могли сменить осмысленные хозяйственные работы на наказание, переливать воду из проруби в прорубь, перетаскивать бревна с одного места на другое и назад. В этом была жестокость, да, но и патриархальность. Когда же рабочий гон становится продуманной системой, тогда обливание водой на морозе и выставление на пеньки под комаров оказывается уже избыточным, лишней тратой палаческих сил. Есть такая официальная цифра. До 1929 года по РСФСР было охвачено трудом лишь от 34 до 41% всех заключенных. Да иначе и не могло быть при безработице в стране. От тюрем к воспитательным учреждениям. Сборник под редакцией Вышинского. Издательство «Советское законодательство». Москва, 1934 год, страница 115. Правда, это только внешний труд. Сюда не входит хозяйственный труд по обслуживанию самого лагеря. Но для оставшихся 60-65% заключенных не хватит и хозяйственного. Соотношение это не могло не проявиться также и на Соловках. Определенно, что все 20-е годы там было немало заключенных, не получивших никакой постоянной работы, отчасти из-за раздетости, или занявших весьма условную должность. Тот первый год, той первой пятилетки, тряхнувший всю страну, тряхнул и Соловки. Новый, к 1930-му, начальник Услона Ногтев, тот самый начальник Савватиевского скита, который расстреливал социалистов, под шепот удивления в изумленном зале докладывал вольняшкам города Кими такие цифры. Не считая собственных лесоразработок Услона, растущих совершенно исключительными темпами, Услон только по внешним заказам Желлеса и Карелеса заготовлял в 1926 на 63 тысячи рублей, в 1929 на 2 355 тысяч в 37 раз, в 1930 еще втрое. Дорожное строительство по Карело-Мурманскому краю в 1926 выполнено на 105 тысяч рублей, в 1930 на 6 миллионов, в 57 раз больше. Соловецкие острова, 1930 год, номера 2-3, страница 56-57. Так оканчивались прежние глухие Соловки, где не знали, как извести заключенных. Труд-чародей приходил на помощь. Через кемпер-пункт Соловки создались. Через кемпер-пункт они, пройдя созревание, стали с конца 20-х годов распространяться назад на материк. И самое тяжелое, что могло выпасть теперь заключенному, были эти материковые командировки. Раньше Соловки имели на материке только Сороку да Сумский посад, прибрежные монастырские владения. Теперь раздувшийся слон забыл монастырские границы. От Кеми на запад по болотам заключенные стали прокладывать грунтовый Кемюхтинский тракт, считавшийся когда-то почти неосуществимым. Там же страница 57. Летом тонули, зимой коченели. Этого тракта соловчане боялись панически, и долго рокотала над кремлевским двором угроза: «Что, на Ухту захотел?» Второй подобный тракт повели Парандовский от Медвежегорска. На этой прокладке чекист Гашидзе приказывал закладывать в скалу взрывчатку, на скалу посылал каэров и в бинокль смотрел, как они взрываются. Рассказывают, что в декабре 1928 на Красной Горке, Карелия, заключенных в наказание, не выполнен урок, оставили ночевать в лесу, и 150 человек замерзло насмерть. Это обычный соловецкий прием, тут не усомнишься. Труднее поверить другому рассказу, что на Кемь-Ухтинском тракте, близ местечка Кут, в феврале 1929-го роту заключенных около 100 человек за невыполнение нормы загнали на костер, и они сгорели. Об этом мне рассказал всего один только человек, близко бывший, профессор Дмитрий Павлович Калистов, старый соловчанин, умерший недавно. Да, пересекающихся показаний я об этом не собрал. Как, может, и никто уже не соберет, и о многом не соберут, даже и по одному показанию. Но те, кто морозят людей и взрывают людей, почему не могут их сжечь? Потому что здесь труднее техника. Предпочитающие верить не людям живым, а типографским буквам, пусть прочтут о прокладке дороги тем же услоном, такими же зэками в том же году, только на Кольском полуострове. С большими трудностями провели грунтовую дорогу по долине реки Белой, по берегу озера Вудьярв, до горы Кукисвумчор, Апатиты, на протяжении 27 километров, устилая болото, чем вы думаете? Устилая. Так и просится само на язык, правда? Но не на бумагу. Бревнами и песчаными насыпами, выравнивая капризные рельефы осыпающихся склонов каменистых гор. Затем Услон построил там и железную дорогу. 11 километров за один зимний месяц. А почему за месяц? А почему до лета нельзя было отложить? Задание казалось невыполнимым. 300 тысяч кубов земляных работ. За полярным кругом, зимой, то разве земля, то хуже всякого гранита, должны были быть выполнены исключительно ручной силой, киркой, ломом и лопатой. А рукавицы хоть были? Многочисленные мосты задерживали развитие работ. Круглые сутки в три смены, прорезая полярную ночь светом керосиново-калильных фонарей, прорубая просеки в ельниках, выкорчевывая пни в метели, заносящие дорогу снегом выше человеческого роста. Фридман. «Сказочная быль». Журнал «Соловецкие острова», 1930 год, номер 4, страницы 43-44. Перечитайте. Теперь зажмурьтесь. Теперь представьте, вы беспомощный горожанин, воздыхатель по Чехову, в этот ад ледяной. Вы туркмен в тюбетейке, в эту ночную метель, и корчуйте пни. Это было в лучшие светлые 20-е годы, еще до всякого культа личности, когда белая, желтая, черная и коричневая расы земли смотрели на нашу страну, как на светоч свободы. О, Бертран Рассел! О, Хьюлетт Джонсон! О, где была ваша пламенеющая совесть тогда? Это было в те годы, когда с эстрад напевали забавные песенки о соловках. Так незаметно рабочими заданиями распался прежний замысел замкнутого на островах лагеря особого назначения. Архипелаг, родившийся и созревший на Соловках, начал свое злокачественное движение по стране. Возникала проблема расстелить перед ним территорию этой страны и не дать ее завоевать, не дать увлечь, усвоить, уподобить себе. Каждый островок и каждую релку архипелага окружить враждебностью советского волнобоя. Дано было мирам переслоиться, не дано смешаться. И этот ноктевский доклад под шепот удивления, он ведь для резолюции выговаривался, для резолюции трудящихся кими, а там в газетке, а там по поселкам развешивать. Усиливающаяся классовая борьба внутри СССР и возросшая как никогда опасность войны требуют от органов ОГПУ и УСЛОН еще большей сплоченности с трудящимися, бдительности. Всегда у нас как никогда слабее не бывает. Путем организации общественного мнения повести борьбу с якшанием вольных с заключенными, укрывательством беглецов, покупкой краденых и казенных вещей от заключенных и со всевозможными злостными слухами, распространяемыми про УСЛОН классовыми врагами. И какие ж это злостные слухи? Что в лагере люди сидят, и ни за что, и как их там добивают. Еще потом пункт. Долг каждого своевременно ставить в известность. Журнал «Соловецкие острова», 1930 год, номер 23, страница 60. Мерзкие вольняшки. Они дружат с зэками. Они укрывают беглецов. Это страшная опасность. Если этого не пресечь, не будет никакого архипелага. И страна пропала, и революция пропала. И распускаются против злостных слухов честные прогрессивные слухи, что в лагерях убийцы и насильники, что каждый беглец — опасный бандит. Запирайтесь, бойтесь, спасайте своих детей, ловите, доносите, помогите работе ОГПУ. А кто не помог, о том ставьте в известность. Теперь с расползанием архипелага побеги множились. Обреченность лесных и дорожных командировок. И все же цельный материк под ногами беглеца. Все-таки надежда. Однако бегляцкая мысль будоражила соловчан и тогда, когда Слон еще был замкнутым островом. Легковерные ждали конца своего трехлетнего срока. Провидчивые уже понимали, что ни через 3, ни через 23 года не видать им свободы. И значит, свобода только в побеге. Но как убежать с Соловков? Полгода моря подо льдом, да не цельным, местами промоины, и крутят метели, грызут морозы, висят туманы и тьма. А весной и большую часть лета белые ночи далеко видно дежурным катерам. Только с удлинением ночей, поздним летом и осенью, наступает удобное время. Не в Кремле, конечно, а на командировках. Кто имел и передвижение, и время, где-нибудь в лесу, близ берега, строили лодку или плот и отваливали ночью. А то и просто на бревне верхом, наугад, больше всего надеясь встретить иностранный пароход. По суете охранников, по отплытию катеров, о побеге узнавалось на острове. И радостная тревога охватывала соловчан, будто они сами бежали. Шепотом спрашивали, еще не поймали, еще не нашли. Должно быть, тонули многие, никуда не добравшись. Кто-то, может быть, достиг Карельского берега, так тот скрывался глуши мертвого. А знаменитый побег в Англию произошел из Кими. Этот смельчак Его фамилия нам неизвестна. Вот кругозор. Знал английский язык и скрывал это. Ему удалось попасть на погрузку лесовоза в Кими, и он объяснился с англичанами. Конвоиры обнаружили нехватку, задержали пароход почти на неделю, несколько раз обыскивали его, а беглеца не нашли. Оказывается, при всяком обыске, идущем с берега, его по другому борту спускали якорной цепью под воду с дыхательной трубкой в зубах. Платилась огромная неустойка за задержку парохода, и решили на авось, что арестант утонул. Отпустили пароход. А еще по морю бежала группа Бессонова. 5 человек. Малзагов, Малбродский, Сазонов, Приблудин. И стали в Англии выходить книги. Даже, кажется, не по одному изданию. Бессонов. «Мои 26 тюрем и мое бегство с Соловков». И их вы тоже не читали, сэр Бертран Рассел. Эта книга изумила Европу. И, конечно, автора «Беглеца» упрекнули в преувеличениях. Да просто должны были друзья нового общества совсем не поверить этой клеветнической книге, потому что она противоречила уже известному, как описывала рай на Соловках немецкая коммунистическая газета «Роте Фане». Надеемся, что ее корреспондент и сам потом побывал на архипелаге. И тем альбомом о Соловках, которые распространяли советские полпредства в Европе, отличная бумага, достоверные снимки уютных келий. Надежда Суровцева, наша коммунистка в Австрии, получила такой альбом от венского полпредства и с возмущением опровергала ходящую в Европе клевету.